Сбитый с толку, я посмотрел на свою руку, чтобы понять, что не так. А, точно, я забыл, что в этом мире у меня нет кольца хранения. Наверное, мне следует создать одно такое для себя. Погодите, разве мы не получили его недавно? Я перевел взгляд на кольцо на пальце Лианли, то самое, которое я нашел в подземелье, и подошел к ней. Могу я одолжить это кольцо? Она сняла кольцо со своего пальца и без вопросов протянула мне. Сосредоточившись на мгновение, я без каких-либо проблем поместил бента в кольцо. Я также воспользовался случаем быстро осмотреть хранилище кольца, просто чтобы посмотреть, что внутри. Любопытно было то, что кольцо хранения было совершенно пустым, и я точно знаю, что кольцо Лианли определенно было заполнено множеством вещей из нашего мира. Означает ли это, что на самом деле это не ее кольцо, или этот мир создал для нее новое? Ух, я даже не знаю, как устроен этот мир. Две девушки ахнули от удивления, увидев, как коробки растворились в воздухе. «Что ты сделал, Аниуэ?» – спросила Цуки. «Я показал им кольцо. Это предмет из другого мира. Он обладает внутренним пространством, в котором можно хранить вещи. Это так круто. Можно мне тоже попробовать?» – умоляла моя младшая сестра. Я почесал щеку. «Ну, обычно тебе нужно уметь ощущать кварки, чтобы использовать его, но, хмм, это также возможный дроп из подземелья, так что давай посмотрим, найдем ли мы что-нибудь в подземелье позже. Возможно, ты сможешь использоваться его. Правда, ты лучший, Аниуэ. Мне нужно будет не забыть создать и добавить кольцо хранения в качестве одной из наград, когда мы войдем». Я вернул кольцо Лианли, теперь моя ученица обращалась с кольцом так, словно это был хрупкий артефакт. Мне пришлось заверить ее, что оно так просто не сломается, прежде чем она надела его обратно на палец. Теперь, когда мы готовы идти, я взмахнул рукой над Цуки, и на ней снова появилось ее прежнее снаряжение. Не мифическое, а просто обычные щит и булава. Цуки надулась на меня. Что случилось с моим обснаряжением, Аниуэ? Я пожал плечами. Как ты и сказала, оно слишком сильное. Когда ты слишком силен, многое очень быстро наскучивает, поверь мне, Бу. Раз Аниуэ так говорит, обратив свое внимание на Лианли, я создал для нее деревянный посох примерно ее роста, изогнутый на конце, и подарил ей. Это посох молнии, ты сможешь вызывать и контролировать молнию, используя его. Это элемент, в котором ты была самой опытной в другом мире, так что я думаю, у тебя не должно возникнуть проблем с его использованием. Лианли приняла его обеими руками. Спасибо, мастер, но как мне его использовать? На самом деле все очень просто, тебе просто нужно визуализировать то, что ты хочешь, чтобы произошло, и пока это основано на молниях, посох сделает все остальное. Попробуй. Ее глаза расширились, глядя на меня. Прямо сейчас, прямо здесь, да, не волнуйся, я разберусь с любыми возникающими проблемами. Получив мою уверенность, Лианли закрыла глаза и сосредоточилась. Достаточно скоро перед ней образовался шар молнии, прежде чем внезапно рвануться вперед. Я протянул руку и поймал молнию в воздухе, разрушив ее прежде, чем она смогла во что-нибудь попасть. Лианли удивленно открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как молния исчезает в небытии. «Всего пара секунд, и ты уже все поняла, это моя Лианли», — похвалил я, поглаживая ее по голове. «Хи-хи-хи, спасибо, мастер». А теперь я поднял руку и вызвал портал, поманив двух девушек следовать за мной. А теперь, каковы шансы, что я найду внутри еще одного из своих учеников? Глава 642. Плохие щупальца. Глава 642. Плохие щупальца. От лица главного героя. Я с легким удивлением наблюдал, как тело гигантского безголового минотавра с грохотом рухнуло на землю. С его смертью это также означало завершение подземелья, так как это был финальный босс. Цуки и Лианли дали друг другу 5. Они очень сблизились после нескольких совместных сражений. Они действительно говорят, что совместные сражения создают самые крепкие узы. Прошло всего несколько часов, а Цуки и Лианли вели себя так, как будто знали друг друга давным-давно. До сих пор подземелье было таким, каким я его спроектировал, без каких-либо изменений, так что я не думаю, что на этот раз мы столкнемся с какими-либо сюрпризами. Тем не менее, Лианли очень быстро адаптировалась к своей роли, до такой степени, что вы бы не подумали, что это было ее первое исследование подземелья. Это доказывает, что ее боевые инстинкты все еще укоренились в ней, и ее воспоминания могут быть похоронены где-то глубоко в ее сознании, а это значит, что мне просто нужно их найти. Отложив это в сторону, мы достаточно легко очистили большую часть подземелья, им даже не нужна была моя помощь в большинстве стычек. Даже босс был убитыми двумя, хотя и с небольшим количеством защитных и наступательных бафов от меня. Я улыбнулся, когда две девушки подбежали ко мне с сияющими глазами. «Аниуэ, мы сделали это, мастер. Ты наблюдал за мной, я была хороша, я не мог удержаться, чтобы не потрепать их по головам. Да, я наблюдал. Вы обе действительно хорошо справились. Пойдемте взглянем на награды». Мы втроем направились в дальнюю часть зала, где стоял богато украшенный сундук, ожидающий, когда мы откроем его. Для этого конкретного сундука я приготовил несколько пачек реальных денег, золотую заколку для волос, которая подошла бы Лианли, и кольцо для хранения, о котором просила Цуки. И снова две девушки настояли, чтобы я открыл сундук вместе с ними, поэтому я держал одну сторону крышки, в то время как они держали другую, и мы втроем одновременно открыли крышку. Честно говоря, я наполовину ожидал, что содержимое сундука изменится, но на этот раз я был разочарован. Вау, я и не знала, что здесь можно достать деньги. Цуки ахнула, доставая одну стопку бумажных банкнот, чтобы проверить ее. Там было около 30 тысяч йен, которые я намеревался разделить между двумя девушками. Довольно значительная сумма для старшеклассника, даже если я сам так говорю. Лианли взяла два украшения из сундука и показала их мне. «Мастер, что это такое?» Я притворился, что осматриваю их, прежде чем улыбнуться ей. «Это кольцо хранения, а это заколка, которая, когда ее носит, сохраняет ваши волосы чистыми. Я полагаю, ты можешь забрать заколку, в то время как Цуки может взять кольцо хранения. Тогда Аниуэ может забрать деньги», — предложила Цуки, пододвигая ко мне стопку банкнот. Я покачал головой. «Мне не нужно так много, вы двое можете разделить их между собой. Но, если мастер ничего не получит, это нас не устроит». Лианли запротестовала. «Хорошо, что я был готов к этому. В таком случае, давайте просто разделим деньги на три части. Я тоже мало что сделал в последнем бою, и я счастлив просто видеть вас счастливыми. Кроме того, мне все равно на самом деле не нужно ни то, ни другое». «Если мастер так говорит». Я передал заколку Лианли, а кольцо хранения — Цуки, и они обе приняли от меня предметы с благоговением, как будто боялись, что сломают их. «Спасибо, Аниуэ. Что это?» Цуки ахнул, глядя на что-то позади меня. Сгорая от любопытства, я обернулся и увидел гигантский черный шар, угрожающе парящий в воздухе позади нас. Это было не то, что я создал, так что это немного беспокоит. Похоже, что-то все-таки должно было измениться. Не желая оставаться и выяснять, что собирается делать шар, я повернулся к девочкам и жестом указал на вход, показывая, что нам следует уходить. Я мог бы телепортировать нас прямо сейчас, но есть вероятность, что здесь появился один из моих учеников, поэтому я хотел бы сначала осмотреться. Они обе кивнули, показывая, что поняли, и мы начали выходить из коридора. Как только мы достигли отметки на полпути, шар развернулся, и его часть раскололась, обнажив единственную радужную оболочку, что означало, что этот плавающий шар на самом деле был гигантским глазным яблоком. Его зрение сразу же сфокусировалось на нас, и сотни щупалец выросли из его тела. Я видел достаточно сами знаете чего, чтобы понять, к чему это ведет. Я немедленно попытался стереть его из существования, только чтобы понять, что стирание существования на нем не сработало. Щупальца поднялись в воздух и устремились к нам, выглядя как гигантская черная волна из-за огромного количества их, направляющихся в нашу сторону. Я взмахнул руками перед собой, вызывая стену света, которая остановила щупальца на своем пути. «Вам, девочки, нужно бежать. Сейчас же», — приказал я. Лианли покачала головой. «Мы остаемся, чтобы помочь, мастер». Цуки встала рядом с ней. «Я тоже, Аниуэ. Позволь мне помочь». «Ни в коем случае. Вы видите эти щупальца? Я не собираюсь подставлять себя под удар каких-то чертовых щупалец, так что вам, девочки, пора убегать». Как только эти слова слетели с моих губ, щупальца потянулись назад и ударили по моему щиту, образовав трещину на поверхности. «Мастер, щит». «Да, как я уже сказал, не рискуйте». Я помахал над ними руками и с силой телепортировал их обеих из подземелья. Монстр издал нечеловеческий вопль ярости, по-видимому, взбешенный тем, что девочки исчезли. Похоже, это действительно монстр-извращенец, в конце концов. Щупальца снова ударили по моему щиту, образовав еще большую трещину, прежде чем, наконец, сломать его при следующем ударе. Я протянул руку, направляя свою концентрацию на область перед глазом монстра. «Только потому, что у тебя было намерение изнасиловать моих девочек». В пространстве перед ним возникла яркая вспышка света, ослепившая монстра и обожгшая его сетчатку, если предположить, что она у него вообще была. Пока он шатался от светового взрыва, я хлопнул в ладоши и заставил все атомы над его головой расколоться. Мне удалось увидеть только начало взрыва, прежде чем я завернулся в щит, блокируя весь свет и звуки снаружи. Я почувствовал, как все измерения завибрировало от взрыва, и я держал щит активированным, пока все, наконец, не устаканилось. Начертав на себе еще одну защитную надпись, я опустил щит, чтобы явить гигантский кратер подо мной и невредимого монстра, парящего над ним. Ха, эта штука может выдержать ядерную бомбу. Он снова открыл свой глаз, глядя на меня с явной ненавистью, когда из его тела выросли щупальца. Хэмэм, возможно, панцирь – это то, что делает его непобедимым, а глаз – слабое место. Монстр протянул ко мне свои щупальца, намереваясь пронзить меня ими. Я увернулся от натиска щупалец, прежде чем вызвать ледяное копье, которое я использовал, чтобы пронзить его глазное яблоко. Монстр издал вопль, который угрожал разорвать мои барабанные перепонки, прежде чем рассыпаться в пыль. Полагаю, ядерная бомба действительно была излишней, в конце концов. Еще, это подтверждает, что кто-то или что-то издевается надо мной прямо сейчас, и я понятия не имею, кто и почему. Давайте просто быстро просканируем подземелье, чтобы увидеть, есть ли какие-либо другие изменения, прежде чем вернуться. Глава 643. Повседневная жизнь короля гарема средней школы. Глава 643. Повседневная жизнь короля гарема средней школы. От лица главного героя. Вчера я не нашел другого ученика в подземелье, не уверен, следует ли мне считать это несчастьем или удачей. Две девушки были недовольны тем, что я насильно телепортировал их из подземелья, и меня наказали, заставив мыться вместе с ними. Честно говоря, мне казалось, что они просто искали предлог, чтобы это произошло. Затем, как будто этого было недостаточно, они заставили меня также увеличить кровать, чтобы мы могли спать вместе. Опять же, это были просто мы втроем, обнимающиеся в постели, и ничего больше, так что выбросьте свои мысли из канавы. Хотя я должен признать, что Лианли действительно клала руки на некоторые неподходящие места, но в это время она спала, так что в любом случае не похоже, что она сделала это нарочно. Более того, она ничего из этого не помнила, когда мы проснулись на следующее утро. Ух, после того, как я побывала в подземельях, возвращение в школу кажется таким странным. Цуки застонала, надевая туфли. Я усмехнулся. Не забывай, что у тебя еще остается вся эта история с выборами в студенческий совет. Не напоминай мне, Аниуэ. Лианли протянула мне мою сумку. Вот, пожалуйста, мастер. Ты уверен, что мне тоже можно пойти? Я махнул рукой. Не волнуйся об этом, я уже внес некоторые изменения в эту реальность, чтобы люди не задавали тебе много вопросов. Понятно. Как я выгляжу, мастер? Я поднял глаза на свою ученицу, одетую в школьную форму нашей школы. В нашем первоначальном мире она была бы одета в стандартную ученическую мантию, которая в основном закрывала почти каждую часть ее кожи. Теперь она одета в известную матросскую форму с юбкой, заканчивающейся до половины бедер, что дает мне полный, беспрепятственный обзор ее абсолютной территории прямо над носками и до бедер. В принципе, она выглядит сногсшибательно, даже если я сам так говорю. Честно говоря, на самом деле ей нет никакой необходимости поступать в нашу школу в качестве ученицы. Я даже сказал ей, что для нее нормально просто оставаться дома и помогать нам присматривать за ним. Но, по-видимому, перспектива быть разлученной со мной на длительное время была для нее невыносимой. Она даже умоляла разрешить ей присоединиться к моему классу, чтобы мы могли чаще бывать вместе. Я полагаю, что попадание в чужой мир без сохранения твоих воспоминаний само по себе довольно пугающая перспектива, поэтому она предпочла бы остаться с кем-то, с кем она была знакома. Для меня это было не так уж сложно, поэтому я согласился на ее просьбу. «Ты прекрасна», — беззастенчиво похвалил я ее. «Я беспокоюсь о парнях, который влюбится в тебя, как только ты поступишь в нашу школу». Лиан Ли покраснела до ушей. «Спасибо тебе, мастер, ты тоже очень привлекательный в своей униформе». Краснеющая Лиан Ли действительно милая. «Итак, мы готовы идти в школу?» Две девушки утвердительно кивнули, и я открыл нашу входную дверь. «Юкихими сама, я пришел, чтобы снова проводить вас в школу». Я тут же захлопнул дверь. Честно, я уже и забыл о нем. Кулак Цуки был сжат в гневе, в то время как Лиан Ли просто выглядела озадаченной тем, почему кто-то ждал снаружи нашего дома. «Мастер, кто этот клоун снаружи?» — невинно спросила моя ученица. Цуки ответила прежде, чем я успел что-либо сказать. «Идиот и пустая трата места. Если он тебе надоест, не стесняйся, сломай ему ногу». Я почесал в затылке. «Он, что ж, думаю, можно сказать, что он поклонник Цуки, и у него нездоровая одержимость ею. Дошло до того, что он считает, что я промыл ей мозги, чтобы удерживать ее здесь. Я бы попросил тебя не ломать ему ногу, но если он действительно станет тебя беспокоить, не стесняйся, дай мне знать. Я заставлю его исчезнуть ради тебя, и никто не будет задавать никаких вопросов». «Поняла. Он беспокоит мастера? Нет, он для меня как безобидный щенок. Тебе не нужно так сильно беспокоиться, и ты можешь просто притвориться, что его не существует. Давайте просто пойдем в школу, хорошо?» Две девушки снова кивнули, и я снова открыл дверь, обнаружив, что парень Такеда пригнал еще один бульдозер, чтобы снести мой дом. «Ты что, забыл дать Юкихиме сама ее лекарство для контроля над разумом или что-то в этом роде? Может, мне просто?» Он замолчал как раз в тот момент, когда Лиан Ли вышла из дома, его глаза и рот расширились от шока. Даже его телохранители уставились на нее, разинув рты, все они не могли отвести взгляд от красавицы, которая предстала перед ними. Не то чтобы я их не понимаю, в конце концов, Лиан Ли действительно красивая девушка. Лиан Ли придвинулась ближе ко мне, прячась от их пристальных взглядов, вцепившись в рукав моей рубашки. Это вывело парня Такеду из ступора, и я знал, что он собирался сказать, еще до того, как он это произнес. «Ты, тебе было недостаточно Юкихиме сама, что тебе пришлось промывать мозги другой бедной девочке. Я клянусь своим именем Такеда, что я освобожу их от тебя, даже если это будет последнее, что я сделаю». Мы втроем прошли мимо бредящего парня и его все еще ошарашенных телохранителей, никто из нас не обращал никакого внимания на его бред. Конечно, он не отпустил бы нас так легко, поэтому продолжил. «Ты отброс всех мужчин. Единственный способ, которым ты можешь заставить любую женщину обратить на тебя внимание, это промыть им мозги, как ты сделал с этими двумя девушками. Ты бесхребетный трус и заслуживаешь смерти в канаве С». Лиан Ли мгновенно отодвинулась от меня и схватила парня за воротник, потянув его вниз, так что его лицо оказалось под ее лицом. Одним плавным движением она нанесла ему пощечину, похожую на ту, которую Цуки дала ему на днях, заставив его распластаться на земле. Обычно телохранители рванулись бы, чтобы либо оттолкнуть Лиан Ли, либо помочь своему подопечному подняться, как настоящие телохранители, но поскольку они все еще были отвлечены красотой Лиан Ли, никто из них даже не заметил, что их подопечного только что швырнули на землю. «Такой никто, как ты. Ты даже не годишься для существования в том же мире, что и не и сама. А во, кажется, я впервые вижу, как Лиан Ли злится из-за меня. Она всегда такая». Она развернулась на каблуках и вернулась ко мне. Цуки уже смотрела на нее глазами, полными уважения. «Пойдем, не и сама, я бы опорочила твое имя, если бы опоздала в свой первый школьный день», — сказала мне Лиан Ли, обнимая меня руками. Цуки схватил меня за другую руку, не забывая обо мне, Аниуэ. Затем две девушки потащили меня за собой, оставив контуженного Такеду позади. «Что ж, я никогда не думал, что у меня действительно будет шанс пройти в школу с девочками, висящими на каждой руке. Интересно, какие новые прозвища я получу сегодня?» Глава 644. Реальность рушится. Глава 644. Реальность рушится. От лица главного героя. «Я знаю, это может показаться неожиданным, но у нас сегодня еще один переведенный ученик», — объявила наша классная руководительница, когда все расселись. Один из парней впереди сразу же поднял руку. «Переведенный ученик, девушка». Наша классная руководительница вздохнула. «Да, она девушка». Парни в нашем классе сразу же разразились радостными возгласами и пятерками, что резко контрастировало со стонами, которые я слышал, когда перевелся сюда. «Теперь ты можешь войти», — крикнула учительница, заставляя дверь снова открыться. «Мы с Цуки уже знали, кто это был, поэтому мы были единственными, кто не проявил особой реакции, когда Лиан Ли вошла в дверь с отработанной грацией. Подобно тому, что произошло с парнем Такеда и его телохранителями, все в классе были ошеломлены ее красотой, у некоторых даже смешно открылись челюсти». Лиан Ли остановилась рядом с учительницей и склонила голову. «Всем доброе утро, меня зовут Лиан Ли. Моя мать иностранка, но я родилась и выросла здесь. По семейным обстоятельствам мне пришлось перевестись сюда в качестве ученика. Я с нетерпением жду возможности учиться вместе со всеми вами». Учительница кивнула на ее представление, прежде чем указать на место, которое таинственным образом появилось позади меня. «Ты можешь сесть там, позади нашего дорогого Анисана из класса. Вы двое тоже родственники, не так ли? И даже учительница, есть ли здесь кто-нибудь, кто не называет меня братом?» Моя ученица кивнула головой. «Мы дальние родственники». Некоторые парни застонали, хотя я не знаю почему. Наша учительница улыбнулась ей. «Тогда ладно, иди и займи свое место». Лиан Ли медленно направилась ко мне, не обращая внимания на то, что все остальные в классе все еще пялились на нее. Я думал, что она просто сразу сядет, но она остановилась рядом со мной и сказала достаточно громким голосом, чтобы услышал весь класс: «Не и сама. Пожалуйста, позаботься обо мне и в школе». Я протянул руку и погладил ее по голове. Конечно, это небольшое взаимодействие, казалось, привело большинство парней в отчаяние, некоторые из них уткнулись лицом в стол и заплакали. «Хэймэм, это просто нормальное взаимодействие между двоюродными братом и сестрой, верно? Почему они так расстроены?» «Ну ладно, это не мое дело». Моя ученица заняла место позади меня, и урок начался как обычно, если, конечно, не считать случайных одноклассников, оглядывающихся, чтобы взглянуть на Лиан Ли, как обычно. Черт возьми, я даже видел, как Аки несколько раз оборачивалась, чтобы взглянуть на мою ученицу, как будто она не могла понять, как Лиан Ли туда попала. Достаточно скоро прозвенел звонок, возвещающий об окончании урока, и класс начал вековую традицию окружать нового ученика, чтобы засыпать его вопросами. Поскольку ее стол был прямо за моим, вокруг меня стало тесно, поэтому я сбежал к столу Цуки, где также собрались ее друзья. В отличие от меня, которого большая часть класса уже знала через Цуки, а также от того, что каждый день видела, как я жду у школьных ворот, Лиан Ли была для них кем-то совершенно новым, что еще больше разожгло их любопытство. «Ну что ж, теперь я знаю, из-за чего был весь сыр-бор этим утром». Нисимура вздохнул, бейсбольный ас разглядывал толпу в задней части класса. Цуки ухмыльнулась. «Наша кузина действительно миленькая, не так ли? Даже я была очень удивлена, когда впервые увидела ее. Да, еще как удивлена, обнаружив ее внутри хрустальной тюрьмы». Фудзивара присвистнула. «Без шуток, я бы убила, чтобы у меня были такие волосы, как у нее. Может, если я спрошу, она скажет мне, каким кондиционером она пользуется». Маэда повернулась и посмотрела на меня. «Ты никогда не упоминала двоюродной сестре, Анисан? Ну, между нами говоря, я тоже не знал о ней до недавнего времени. Я кое-что проверил, но она действительно моя двоюродная сестра», — солгал я. «Обычно люди задавали бы больше вопросов по этому поводу, но я убедился, что большинство примут это как факт с помощью нескольких техник искажения реальности, которые я использовал. Сначала я думал ограничиться только школой, но подумал, почему бы, черт возьми, и нет, и вместо этого просто сделал это для всего мира, на случай, если мы когда-нибудь отправимся за границу». Маэда подтолкнула меня локтем. «Итак, у тебя есть две красивые девушки, живущие с тобой под одной крышей, должно быть, это весело, а?» Я пожал плечами. «Не могу отрицать преимуществ этого, в конце концов, они обе действительно красивые. Просто видя их каждое утро, я исцеляю свое сердце». Девушки захихикали над моим ответом, в то время как Цуки отчаянно пыталась найти способ сменить тему. Цуки взглянула на толпу вокруг Лиан Ли. «Аниуэ, я думаю, тебе следует поскорее отправиться спасать Лиан Леона и сама. Они уже допрашивали ее добрых 15 минут». «Верно, я думаю, что заставил Лиан Ли достаточно страдать, поэтому я направился к группе». «Итак, какие парни тебе нравятся, Лиан Ли-сан?» «Я слышал, как спросила одна из девушек». «А, мне нравится, я не знаю». «О, Я знаю этот взгляд. Он означает, что у Лиан Лисан уже есть кто-то на примете, не так ли? Я не мог видеть, что сделала Лиан Ли, но в следующий момент девочки закричали «Киа! Киа!», в то время как мальчики разочарованно опустили головы, поэтому я предположил, что она подтвердила слова другой девушки. Что ж, я пробыл с ней достаточно долго, чтобы знать, кто был этот кто-то. Думаю, даже без ее воспоминаний любовь по-прежнему инстинктивна, как бы банально это ни звучало. Я выбрал этот момент, чтобы вмешаться. Ладно, ладно. Думаю, вы, ребята, уже достаточно допросили мою двоюродную сестру. Не и сама. Лиан Ли окликнула меня с облегчением. Наши одноклассники обменялись с ней несколькими вежливыми звуками и вернулись на свои места, оставив нас с Лиан Ли наедине. Я криво улыбнулся. «Прости, но ты же знаешь, как это бывает». Моя ученица покачала головой. «Нет, я могу понять. В конце концов, всем нравятся новые вещи, особенно новые сплетни». «Мас, Нии сама тоже подвергался этому?» «Нет, Цуки утащила меня раньше, чем у них появилась такая возможность, и, кроме того, они уже знали меня, так как я каждый день забирал Цуки. Должно быть, это весело». Я уже собирался спросить ее, что она имела в виду, когда почувствовал движение энергии в воздухе, и воздух наполнился присутствием кварков. Отведя взгляд, я понял, что все в комнате перестали двигаться, кроме Лиан Ли, Цуки и меня. Цвета всего, что было заморожено, также стали более насыщенными, как будто мы смотрели на мир через какой-то фильтр. Цуки встала со своего места, глядя на меня в поисках помощи. «Что происходит, Аниуэ?» У меня не было возможности ответить ей, когда я почувствовал, что Лиан Ли отчаянно тянет меня за руку. «Мастер, что это за штука снаружи?» Снова переведя взгляд, я мгновенно заметил то, на что указывала Лиан Ли. Гигантский черный шар, похожий на монстра с глазным яблоком, с которым я сражался в подземелье, плавал за пределами школы. «Как, черт возьми, эта штука сюда попала?» Глава 645. «Не такие уж великие». Глава 645. «Не такие уж великие». От лица главного героя. Шар открыл свое веко, чтобы посмотреть в нашу сторону, или, точнее, в сторону Лиан Ли. Мне определенно не нравится, как он на нее пялится. Без предупреждения из его тела высунулись щупальца и тут же рванулись к ней. «А нет, ты этого не сделаешь, только не в мою смену». Я разорвал щупальца на куски, используя стену ветра, взмахом руки, побудив монстра вместо этого обратить свой глаз на меня взглядом, наполненным явной яростью. «Оставайтесь здесь», — предупредил я, выпрыгивая из окна своего класса, чтобы противостоять монстру. Лиан Ли крикнула что-то вроде того, чтобы я был осторожен, и я махнул рукой в ответ. Монстр быстро регенерировал свои щупальца и переключил свою цель на меня, посылая все, что у него было, в попытке схватить меня. Зная, что эти монстры каким-то образом невосприимчивы к происхождению, я не пытался стереть его существование, как в прошлый раз. Кроме того, из-за того, где мы находились, и того факта, что у него была невероятно прочная оболочка, я не мог использовать ничего большого, как я сделал с предыдущим, если только я не хочу стереть этот город с лица земли. Ну, мне просто нужно снова проткнуть ему глаз копьем, ничего сложного. Если он истекает кровью, его можно убить, как говорится. Не то чтобы я знал, истекает ли он кровью, так как последний все равно распался. Я вызвал шары божественного пламени и выстрелил ими, чтобы сжечь его щупальца. Монстр издал нечеловеческий вопль боли, несмотря на отсутствие видимых ртов на его теле. Пока он все еще приходил в себя после атаки, я вызвал копье из чистой энергии и метнул его. Копье пронзило его глаз без какого-либо сопротивления. Я думал, что копье снова появится с другой стороны его тела, но, по-видимому, его внутренняя оболочка была такой же твердой, как и внешняя, да и какая разница. Монстр издал еще один вопль, на этот раз такой громкий, что должно было разбиться стекло, но, к удивлению, ни с одним из окон этого не произошло. Я предполагаю, что это как-то связано с появлением монстра в нашем мире и с тем, почему мир выглядел именно так. Возможно, все с приглушенными цветами невосприимчивы к повреждениям. Кроме того, почему он еще не умер? Последний умер мгновенно, когда ему проткнули глаз. Я щелкнул пальцами, и энергия внутри копья вырвалась из его пределов, сжигая глазное яблоко монстра изнутри за считанные секунды. Вот, это должно убить его. Предполагая, что мир вернется в нормальное состояние после его смерти, я вылетел обратно через окно и встал на свое первоначальное место, только чтобы понять, что мир остался прежним, даже когда монстр рассыпался в пыль. «Мастер, ты в порядке?» – спросила Лианли. Моя ученица суетилась вокруг меня, как наседка. Рядом со мной появилась Цуки, делая то же самое, что и Лианли. «Аниуэ, ты ранен». Я отмахнулся от их беспокойства. «Я в порядке, ничего такого, видите, однако меня больше беспокоит наша нынешняя ситуация. Ничего подобного никогда раньше не случалось. Разве это не должно было быть моей памятью? Как эти вещи вообще появились здесь без моего разрешения? Подземелье – это одно, поскольку я в основном использовал свои силы, чтобы создать другой план, на который можно попасть, но, о, вот почему, использование моих сил зажгло какой-то маяк для этих монстров, и теперь они вторгаются в мою память, откуда бы они ни были. Черт, это значит, что чем больше я использую свои силы, тем больше их будет проявляться, верно? Как только эта мысль пришла мне в голову, издалека донесся еще один нечеловеческий рев, заставивший нас выглянуть в окно и увидеть пятерых из них, медленно плывущих к нам издалека. Что ж, плохи дела. Если я использую свои силы, это привлечет их больше. Но если я этого не сделаю, не думаю, что это хороший шанс для меня узнать, отправит ли меня смерть в этом мире обратно в реальный. Я также не собираюсь рисковать тем, что моя ученица пострадает здесь. У этих монстров должно быть что-то, что ведет их сюда, возможно, дыры в реальности, дающие им запах. Если я смогу просто найти эти дыры и заткнуть их, это больше не должно быть проблемой. То есть, если, конечно, моя гипотеза верна, но прежде чем я буду беспокоиться об этом, я думаю, что сначала я должен позаботиться об этих пятиглазных монстрах. Я двинулся, готовясь снова вылететь из класса, но девочки окликнули меня. «Мастер, пожалуйста, позвольте мне помочь», — умоляла Лианли. «Как бы лихо ни выглядел мастер, сражаясь с этими монстрами, я не хочу просто беспомощно стоять на месте». Цуки тоже кивнула головой. «Я тоже, Аниуэ. Пожалуйста, пусть твоя младшая сестра тоже поможет тебе. Как бы мне не хотелось ответить им, что я ценю их чувства, и этого уже достаточно, я знал, что они не отступят так просто. Я вызвал посох молнии Лианли и Мьёльнир Цуки, передав им оба предмета. Оставайтесь здесь и используй их, чтобы обрушить на них молнию. Вообще не покидайте эту комнату, чтобы не произошло, ладно». Две девушки кивнули мне, крепко сжимая свое оружие. За эти несколько секунд я наложил на них несколько сотен дополнительных слоев защиты, на случай, если что-то пойдет не так. Убедившись, что они достаточно защищены, я выпрыгнул из окна, чтобы снова встретиться лицом к лицу с этими монстрами. Четверо впереди выглядели так же, как и предыдущий, и их глаза были устремлены на девушек позади меня, их черные щупальца уже шевелились в воздухе вокруг них. Тот, что сзади, с другой стороны, был красного цвета и по какой-то причине смотрел прямо на меня, не на девушек. Я слегка вздрогнул. «Этот что, гей? Нет, каковы шансы?» Я предполагаю, что это был просто своего рода лидер группы и, возможно, более сильный, чем его сопровождение, поэтому я приготовился убить его первым. И тут он внезапно заговорил голосом, похожим на голос стоглазых монстров с щупальцами, о которых я очень не хотел, чтобы мне снова напоминали. «Дне ехтат гнихтыревенрутер, девцум, нигира». Цуки и Лианли пришлось заткнуть уши, так как голос был похож на то, как будто кто-то водил ногтями по классной доске. Если бы у них не было моей защиты, их барабанные перепонки уже лопнули бы от этого. Похоже, девочки не смогут мне помочь, раз голос этой твари уже смог вывести их из строя, поэтому я немедленно запустил энергетическое копье в ее глаз. Либо у этих монстров нет чувства самосохранения, либо они были действительно уверены в себе, так как он не отреагировал на мое копье, пока оно не пронзило его глаз, испустив еще один ошеломляющий крик из своего несуществующего рта, прежде чем я сжег его в ничто. К счастью, Лианли и Цуки успели вовремя прийти в себя, чтобы метнуть пару молний в одного из монстров. Молнии попали монстру в середину радужной оболочки, и я ожидал, что он завопит от боли, как и другие. Вместо этого молния была поглощена монстром, и он даже стал немного больше, его тело сияло бледно-голубым светом. Он направил свой пристальный взгляд на меня, и из его глаза вылетела гигантская молния, едва не задев меня, когда я уклонился в сторону. Плохи дела, похоже, что Цуки и Лианли все-таки не смогут помочь мне против них, так что я должен разобраться совсем быстро. Призвав еще 4 копья, я метнул их и избавился от остальных 4 так же, как и от их предшественников. Монстры сгорели и заставили мир вернуться к своему нормальному состоянию. Я почувствовал сдвиг в мире сразу после смерти последнего монстра. Очевидный признак того, что он возвращается к нормальному состоянию. К счастью, все 3 из нас были возвращены в исходное положение и состояние до появления этих монстров, так что мне не пришлось стирать чьи-либо воспоминания о нашем внезапном изменении положения, пока время для них было остановлено. Но теперь у меня появилось больше вопросов. Эти твари определенно были связаны с теми проклятыми монстрами с щупальцами. Так почему же они здесь? Глава 646. И вот снова. Глава 646. И вот снова. От лица главного героя. На обед мы снова собрались на крыше. На этот раз к нашей маленькой группе присоединилась Лианли. Итак, я полагаю, необходимо еще раз представить, размышлял я, указывая на Лианли, которая сидела рядом со мной. Это Лианли, она моя двоюродная сестра, которую недавно отдали под мою опеку. Моя ученица помахала остальным со своей обычной ослепительной улыбкой. Полагаюсь на вас. После этого я указал на все еще ошарашенного бейсбольного аса. Это Тэни Симура, ас нашей бейсбольной команды. Как можешь заметить, его когнитивные функции пока не вернулись, так что давай пропустим его. Рядом с ним Митика Фудзивара, она та, к кому ты можешь обратиться за советом по моде. Наша местная Геру ухмыльнулась ей. Привет, Лианли Чан, если ты захочешь узнать, какой макияж или одежда сделают тебя еще красивее, обращайся ко мне, хорошо? Лианли издала несколько вежливых звуков в ответ на ее приветствие. Я также получил ответ от Юми, что Фудзивара в конечном итоге согласилась на предложенную работу, так что технически она теперь тоже моя сотрудница. Довольно странно осознавать, что твоя одноклассница еще и твоя сотрудница. И последнее, но не менее важное. У нас есть Тамака Маэда, наш местный атаку. Девушка, о которой шла речь, надула щеки, глядя на меня. Мау, что это за представление, Ани-сан? Теперь Лиан Литян подумает, что я странная. Цуки похлопала подругу по плечу. Все в порядке, мы уже знаем, что ты странная. А-а-а, у меня здесь нет союзников. Я ухмыльнулся, увидев перед собой нормальную сцену. Трудно представить, что всего несколько часов назад мы 3 были свидетелями нападения монстров на школу. Однако я должен отдать должное моим девочкам. Они вели себя нормально, несмотря на то, что стали свидетелями того, что должно было стать довольно травмирующим событием. На самом деле, они даже не упоминали об этом вообще после того, как все закончилось. Довольно скоро мы уже ели наши упакованные бента, сигнализируя о начале торгов и обмена на мою еду. По крайней мере, у нас было 3 упакованных бента, из которых они могли что-то утянуть, так что все было не так плохо, как в прошлый раз. Возможно, мне просто стоит готовить и на них тоже в будущем. Я очень завидую вам двоим, заскулила Фудзивара, жуя кусок колбасы, который ей удалось выхватить из моей коробки. Почему бы тебе просто не приютить меня как свою сестру, Ани-сан? О, а это отличная идея. Приюти и меня, Ани-сан, добавила Маэда, подняв руку. Я закатил глаза на 2 девушек, но Цуки, казалось, больше всех обиделась на их слова. Моя младшая сестра тут же собственнически обняла меня за руку. Ни за что, Ани-уй мой. Неожиданно Лианли тоже решила обнять меня за другую руку. Мас, Ни сама тоже мой. Я протянул руку и щелкнул их обеих по лбу. Кем вы пытаетесь завладеть? Я не игрушка, которую вы можете считать своей. Ауи, Ани-уй всегда издевается надо мной. Я уже собирался протянуть руку и погладить ее по голове, чтобы утешить, когда мир снова остановился, подобно тому, что произошло в классе несколько часов назад. Единственная разница заключалась в том, что 3 друзей Цуки на этот раз по какой-то причине не были заморожены. Нисимура с беспокойством огляделся. Что? Что происходит? Фудзивара поделилась своим страхом, протянув руку, чтобы схватить Майду за руку. Это только я. Или все выглядит странно? Маэда сжала ее руку в ответ, в панике оглядываясь по сторонам. Это конец света. Замешательство этих 3 было ожидаемым, но я определенно не ожидал, что Цуки и Лианли тоже будут обнимать меня в беспокойстве. Ани-уэ, что не так с этим местом? Почему все так приглушено? Мас, не и сама, что происходит? Я нахмурился на этих двоих, думая, что это была просто их изощренная уловка, чтобы обнять меня, но замешательство в их глазах говорило об обратном. Что вы имеете в виду? Разве это не то же самое, что произошло совсем недавно? Я спросил. Цуки и Лиан Ли обе посмотрели на меня так, словно не понимали, о чем я. Совсем недавно? Что? Что произошло совсем недавно, Аниуэ? Я нахмурился еще сильнее. Я про то, когда появились те монстры, и я отбился от них. Я не потрудился понизить голос, так как в любом случае мог легко стереть воспоминания наших трех одноклассников, так что не было никаких проблем с тем, чтобы они узнали. И даже если я сохраню это сейчас в секрете, через какое-то время они увидят появление монстров, так что скрывать это буквально нет смысла. Услышав мои слова, вместо того, чтобы проявить понимание, моя младшая сестра и моя ученица просто уставились на меня в замешательстве. Сразу после урока, монстры, появившиеся за окном нашего класса, я снова напомнил им о случившемся. Лиан Ли покачала головой. За окном класса не было никаких монстров, ни и сама. Что? Тогда что? Черт возьми, тогда произошло? Это же не могло мне просто присниться. Эти двое даже умоляли меня позволить им тоже помочь в борьбе с монстрами. Я же не мог себе все это надумать. Верно, с моей памятью вновь происходит что-то странное, у меня не было времени усомниться в своем здравомыслии, когда появился еще один из этих гигантских глазных монстров, нависший над крышей нашей школы и наблюдающий за нами своим единственным глазом. Трое учеников начали сходить с ума и кричать во все горло, все они спрятались позади меня в поисках безопасности и комфорта. Аниуэ, это монстр из подземелья, не так ли? Спросила Цуки. Это лишний раз подтверждает, что ни Лиан Ли, ни она не помнит, что совсем недавно произошло в классе. Им стерли их воспоминания после того, как я убил тех монстров. Почему тогда меня это не затронуло? Не видя смысла затягивать с этим, я вызвал энергетическое копье, которое использовал в прошлый раз, чтобы убить его собратьев, и выпустил его по его открытой радужной оболочке. Я не забыл защитить нас звуконепроницаемым барьером, чтобы мы могли уберечься от его нечеловеческих криков боли перед его неминуемой смертью. Сразу после того, как он исчез, появились еще пятеро в том же строю и составе, что и первая группа, которую мы видели сегодня утром, с красным лидером в центре. Я, не теряя времени, уничтожил этих пятерых. Их размер просто делал их более удобной мишенью для меня, и они действительно очень слабы. Я ожидал, что мир вернется в обычное состояние, но, похоже, на этот раз этого было недостаточно, поскольку ничего не изменилось даже после смерти этих пятерых. Я был занят тем, что успокаивал расстроенных одноклассников позади меня, когда пространство вокруг нас внезапно погрузилось в тень, что побудило меня обернуться и увидеть самого большого монстра с глазным яблоком, которого я когда-либо видел. В то время как остальные были высотой всего от 3 до 4 этажей, тот, что появился передо мной, был размером с небоскреб. Даже одного из его щупалец было бы достаточно, чтобы сокрушить не только школу, но и весь район. Ну, как я уже сказал, то, что ты такой большой, просто делает тебя еще более удобной мишенью для меня. Я призвал копье еще большего размера, чтобы соответствовать его размеру, и одним движением запястья мое оружие пронзило его глаз и превратило его в ничто, как и его собратьев до него. В момент его смерти мир вернулся к тому, каким он был раньше, когда все мы сидели и ели свои бента как ни в чем не бывало. Они даже болтали так, как будто все это событие было для меня иллюзией. Цуки даже массировала свой висок, как будто я только что щелкнул ее по лбу. Манамион и Тян, Аниуэ издевается надо мной. Ара-ара, тогда мне может лучше помочь тебе поцеловать его в отместку. Уфу-фу-фу. Я повернул голову, чтобы увидеть безошибочно узнаваемую фигуру Манами, сидящую рядом с Лиан Ли, присоединившуюся к нашему обеду, как будто это было самое очевидное, что должно было быть. Какого черта? Откуда она взялась? Глава 647. Откуда взялась эта лисица? Глава 647. Откуда взялась эта лисица? От лица главного героя. Манами. Я позвал, просто чтобы убедиться, что это действительно она. У нее даже хвосты были распущены, и они покачивались позади нее, все они слегка завиляли, услышав мой зов. По какой-то причине никто не думал, что на то, что у нее были хвосты, стоило обращать внимание. Я бессознательно изменил эту реальность или что-то в этом роде. Собственно, Как она вообще сюда попала? Неужели она действительно появилась из ниоткуда? Или в моей памяти был какой-то пробел? Моя ученица Лиса с улыбкой обратила на меня внимание. Ара-ара, в чем дело, мастер? Никто не комментирует то, как она только что назвала меня. Действительно, ну, тогда ладно. Вместо того, чтобы ответить ей, я протянул руку и начал гладить ее по голове. Ара, мастер, делать это в таком месте. Блаженство, ахн, моя лиса застонала, ее лицо засияло от блаженства. Я почувствовал, как кто-то дернул меня за рукав, и, обернувшись, увидел, что Лианли смотрит на меня выжидающими глазами. И меня тоже, не и сама, ха. Значит, Лианли все еще называет меня братом, в то время как Манами прямо называет меня мастером. Но почему? Что здесь происходит? Пока мой разум был занят поиском правдоподобного ответа для моей текущей ситуации, моя свободная рука была занята тем, что гладила Лианли по голове. Моя златовласая ученица начала издавать мурлыкающие звуки, обнимая мою руку, наслаждаясь ощущением, которое я ей дарил. Цуки воспользовалась возможностью, чтобы плюхнуться мне на колени, прислонившись ко мне с довольной ухмылкой. «Что ты делаешь?» – спросил я. «Хэймэм, разве это ненормально, когда старший брат балует младшую сестру? Так что побалуй и меня тоже, Аниуэ». Я вздохнул и больше ничего не сказал, позволив ей обнимать меня в свое удовольствие. Фудзивара усмехнулась моему затруднительному положению. «Как классно, Аниэ-сан, у тебя есть настоящий личный гарем?» «Да», я закатил на нее глаза, но держал рот на замке, так как знал, что он действительно у меня был. Пока я гадал, когда уже смогу перестать гладить своих учениц по головам, дверь на крышу распахнулась без предупреждения. Все мы обернулись, чтобы уставиться на единственного человека, которого мы действительно не хотели встречать, стоящего в дверях. «Ты, я так и знал», — взревел парень Такеда, обвиняюще указывая на меня пальцем, «что я натворил на этот раз». Он бросился ко мне, не обращая внимания на своих телохранителей, которые следовали за ним, не только Юкихими сама или даже переведенная ученица. «Ты даже зашел так далеко, что промыл мозги уважаемому гостю. Неужели твоя жадность не знает границ? Как ты смеешь использовать их для этого? Уважаемый гость, ах, он, должно быть, имеет в виду Манами. Но о чем он вообще говорит? Что вообще происходит с этой реальностью? Ущипните меня, что здесь вообще происходит?» Не замечая моего внутреннего конфликта, Манами была единственной, кто встал лицом к нему, ее хвосты веером развивались позади нее. Действие, которое, как я знал, означало, что она была готова к битве. Похоже, она считала его достаточно большой угрозой. Она посмотрела сверху вниз на парня Такеду, который был ниже ее ростом. «Значит, ты тот самый отпрыск семьи Такеда, о котором я столько слышала». Парень придал своему лицу строгое выражение и почтительно поклонился ей. «Для меня большая честь познакомиться с представителем знаменитого клана Кицуны. Будьте уверены, я сделаю все, что в моих силах, чтобы освободить вас от влияния этого отвратительного человека. Ара, но единственное влияние, которое я получила, это безграничная любовь и привязанность от моего мастера и супруга. Ты попираешь чувства, которые я испытываю к любви всей моей жизни. Вовсе нет, я просто указываю на то, что те чувства, которые вы испытываете к нему, просто выдуманы человеком, которого, как вы думаете, вы любите. Вашим разумом манипулируют и ваши желания искажены этим человеком. Я просто клянусь спасти вас из той тюрьмы, в которую он вас заточил. Я должен отдать ему должное, его заблуждения действительно не знают границ». Манами засмеялась. «Уфу-фу-фу, теперь я понимаю, почему тебя так презирают. Если ты не возражаешь, у нас тут уединенный момент, поэтому мы были бы очень признательны, если бы ты мог удалиться из помещения». Цуки ахнула, сидя у меня на коленях, впечатленная тем, как Манами обращалась с парнем. «Что ж, есть разница между тем, кто пытается казаться элегантным, и тем, кто был элегантен от природы. В конце концов, Манами явно принадлежала к последней группе». Вместо того, чтобы подчиниться, парень покачал ей головой. «Я счел крайне важным быть здесь, чтобы убедиться, что человек...» Он выплюнул это слово, как будто попробовал на вкус что-то мерзкое. «Никоим образом не использует вас в своих интересах». Хвост Манами слегка шевельнулся. Один из его кончиков медленно указал на парня перед ней. «Ара, разве то, чем мы здесь занимаемся, имеет к тебе какое-то отношение. Разве я просила тебя назначить эту роль себе? Возможно, вы этого не делали, но, как джентльмен, я не могу просто оставить вас, леди, в лапах такого дегенерата. «Манами!» — крикнул я, как раз в тот момент, когда почувствовал исходящее от нее намерение убить. Манами выпрямилась и повернулась ко мне с улыбкой. «В чем дело, мастер? Он того не стоит, и он не твоя добыча». Моя ученица Лиса прикрыла рот рукой. «О, прошу простить меня, мастер. Кажется, я чуть не допустила здесь ошибку». Я похлопал по месту, на котором она сидела раньше. «Не нужно беспокоиться о нем, мы все равно почти закончили, так что просто не обращай на него внимания». Она повиновалась и откинулась на спинку стула рядом со мной. Наша маленькая группа коллективно решила игнорировать парня, который вторгся в наш обеденный перерыв. Лиан Ли подтолкнула Цуки, которая продолжала сидеть у меня на коленях, факта, из-за которого парень так и дохмурился. «Когда ты собираешься разобраться с этим идиотом? Если ты хочешь, чтобы он исчез, я уверена, мы сможем что-нибудь с ним сделать». Цуки покачала головой. «Нет, он – моя проблема. Если я даже не смогу разобраться с ним сама, то стану неудачницей для сестры. Поверь мне, он скоро получит по заслугам. У меня уже есть планы, мне просто нужно их реализовать». Лиан Ли, очевидно, не была убеждена, но предпочла промолчать. «Я лично знаю, какой решительной может быть Цуки, поэтому я больше беспокоюсь о судьбе парня Такуды, который должен будет испытать все это на своей шкуре. Хэмэмэм, у меня такое чувство, что я что-то забываю. Мастер, скажи а-а-а». Я повернулся, чтобы позволить Манами накормить меня курицей, которую она мне предложила. Моя ученица Лиса одарила меня своей обычной улыбкой, наблюдая за мной. «Ммм, мясо было вкусным, даже если я сам так говорю. В конце концов, я его приготовил». Увидев ее действия, Лиан Ли и Цуки тут же по очереди стали кормить меня. Я делал все возможное, чтобы игнорировать взгляды и хихиканье, исходящие от друзей Цуки, когда они смотрели, как меня балуют мои девочки. О чем я там думал? Ну да ладно, должно быть, это было что-то неважное. Глава 648. План в действии. Глава 648. План в действии. От лица главного героя. Остаток дня прошел без происшествий. Я не уверен почему, но мне показалось, что класс был немного больше, чем обычно. Неужели задняя стена всегда была так далеко от меня? Почему-то мне казалось, что до обеда пустого места за классом не было. Кроме того, Манами сидела передо мной, что тоже было немного странным, но я просто не мог понять, почему. Должно ли это быть странным? Подождите, почему это должно быть странным? Поскольку она перевелась в этот класс, для нее должно быть естественно занять место в этом классе, верно? Да, в этом нет ничего странного. Но все же почему я не могу стряхнуть с себя это тревожное чувство? Вероятно, почувствовав мой пристальный взгляд, Манами обернулась, чтобы улыбнуться мне. Один из ее хвостов скользнул сзади, чтобы собственнически обернуться вокруг моего бедра. Я улыбнулся ей в ответ, и она повернулась обратно, хотя и оставила свой хвост там, где он был, до конца учебного дня. Лиан Ли, вероятно, немного ревновала, так как позже она утверждала, что забыла свои учебники для каждого урока, и поставила свой стол рядом с моим, что позволило ей наклониться ко мне и вплести свои пальцы в мои. Занятия в школе продолжались в обычном режиме, и вскоре прозвенел звонок, возвещающий об окончании занятий. Цуки быстро появилась рядом со мной в тот момент, когда классу позволили быть свободными. «Аниуэ, пойдем домой. К настоящему времени мы все знаем, почему она так торопилась выбраться отсюда, но парень Такеда, конечно же, появился в дверях нашего класса уже в следующий момент. Я серьезно удивляюсь, как этот парень до сих пор не понял намека оставить нас в покое, его заблуждение серьезно не от мира сего. Его склонности к Чунибьё были еще хуже, чем у Иларии. Он сделал преувеличенный поклон в нашу сторону, который, как я знал, предназначался не мне. «Я здесь, чтобы сопроводить вас домой, мои дамы». Я почувствовал, как мои ученицы вздрогнули, когда он произнес слово «мои». «Если я скажу тебе оставить нас в покое, ты сделаешь это?» — спросила Лиан Ли с легким раздражением в голосе. «Конечно, нет, миледи», — немедленно ответил ей парень. «Такие слова из вас определенно вытеснил вон тот дегенерат. Я здесь, чтобы убедиться, что вас благополучно проводит домой». Либо парень не заметил важного нюанса, либо предпочел проигнорировать его. Его замысел уже испорчен, так как он все равно не следит за нами, когда мы дома. Даже если бы я действительно был каким-то злодеем, контролирующим разум этих девушек, чтобы они выполняли мои приказы, я бы делал с ними все, что захочу, в пределах нашего дома, и он ничего не смог бы с этим поделать. Верит ли он, что какие-либо злые действия могут быть совершены только вне дома или что-то в этом роде? Честно говоря, я бы не удивился, если бы он так думал, учитывая, насколько он был интеллектуально отсталым. Все мы обратили свое внимание на Цуки, чтобы узнать ее мнение, поскольку технически он был ее проблемой. Моя младшая сестра вздохнула и покачала головой, показывая, что мы должны просто смириться с ним еще раз. Очевидно, Лиан Ли и Манами были не слишком довольны этим фактом, но согласились на ее просьбу. Что касается меня, то он меня не слишком беспокоил, пока он ничего не делает с девочками. Каким бы бредовым он ни был, у него, по крайней мере, хватает порядочности не навязываться девушкам. По крайней мере, пока. Таким образом, наша разношерстная группа направилась к школьным воротам, и все остальные ученики, которых мы встречали, обходили нас стороной. К настоящему времени все знали о нас, и мы стали чем-то вроде второстепенных знаменитостей в школе. Или, скорее, наша слава стала более заметной из-за того, что Манами и Лиан Ли присоединились к нашей группе. В конце концов, обе девушки были непревзойденными красавицами в глазах всех остальных. У нас с Цуки уже была своя репутация, хотя я всегда считал, что моя была немного незаслуженной, поэтому добавление двух новичков в нашу группу сделало нас гораздо более неприступными, чем раньше. Не то чтобы кто-то здесь жаловался на это, так как друзья Цуки по-прежнему относились к ней как всегда, и нам не нужно было больше людей в нашем кругу. Нас ждал небольшой сюрприз в виде Юми, прислонившейся к своей красной спортивной машине, которую я купил ей на день рождения в прошлом году. Это был первый раз, когда она действительно появилась в нашей школе, поэтому некоторые ученики по понятным причинам испытывали благоговейный трепет перед ее присутствием. Она улыбнулась мне в тот момент, когда ее глаза встретились с моими, отходя от своей машины, чтобы встретить меня у ворот. «Старший брат, прости, что приехала, не предупредив. Есть несколько отправлений, требующих твоей подписи, и я подумала, что будет лучше, если ты уладишь все как можно скорее. Чтобы ты даже вонзил свои когти в столь прекрасную леди, как она, ты действительно отвратителен». Конечно, парень Такеда просто обязан был продемонстрировать свои бредовые наклонности прямо здесь. Почему кто-то должен ожидать чего-то другого? Юми нахмурилась, глядя на парня, который только что перебил ее, прежде чем повернуться ко мне. «Это он?» «Конечно, Юми и остальные члены моей семьи уже слышали о бредовом парне от Цуки и меня. Единственной информации, которой ей не хватало, было то, как он выглядел. Я просто кивнул, и она вздохнула в ответ, прежде чем вручить мне стопку документов. «Просто подпиши внизу, старший брат». «Извините, девочки, просто дайте мне минутку», — извинился я перед своей группой, которая осталась ждать меня, пока я оставлял свою подпись на стопке документов. В этот момент Цуки подошла к Юми и потянула ее за рукав, побуждая наклониться, чтобы моя младшая сестра могла что-то прошептать ей на ухо. Слова Цуки заставили Юми довольно дьявольски улыбнуться, прежде чем отстранилась, чтобы кивнуть ей головой, что побудило Цуки вернуться ко мне с широкой улыбкой на лице. Я мог бы подслушать их, но это было бы невежливо, поэтому я этого не сделал. Закончив с бумагами, я передал стопку обратно Юми, которая любезно приняла ее. «Спасибо, старший брат. Позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится». «Взаимно». Она запрыгнула в свою машину и умчалась, позволив нам продолжить нашу обычную прогулку домой. Такеда выбрал этот момент, чтобы зарычать на меня. «Подумать только, ты даже запустил свои когти в женщин с деньгами. Это для того, чтобы ты мог присосаться к ним как пиявка и жить роскошной жизнью, презренный». Что ж, он не ошибся, говоря, что Юми работает на меня, потому что она действительно работает. На данный момент мне действительно интересно, откуда он черпает свои иллюзии. Игнорируя его, я вместо этого переключил свое внимание на Цуки. «Что ты сказала Юми?» Она хихикнула. «Это секрет, но не волнуйся, ты скоро узнаешь, Аниуэ». «Ну что ж, если она не хочет мне говорить, я тоже не буду давить на нее». Прямо в этот момент мир снова вернулся в свое замороженное состояние. «Серьезно, три раза за один день?» Почему это вообще происходит? Глава 649. Мир более не принадлежит тебе. Глава 649. Мир более не принадлежит тебе. От лица главного героя. Как раз в тот момент, когда мир изменился, девочки придвинулись ко мне поближе за поддержкой. «Мастер, что происходит?» – спросила Лианли, в ужасе схватив меня за руку. Манами схватила меня за другую руку. «Мастер, это чувство, мне это не нравится». Цуки также воспользовалась этим шансом, чтобы обнять меня спереди. «Аниуэ, почему это происходит?» Я погладил их по головам, чтобы облегчить их беспокойство. «Не нужно бояться, я мигом разберусь со всем. Просто оставайтесь здесь, хорошо?» Все трое кивнули, позволяя мне взлететь в воздух, чтобы отыскать глазных монстров, которых я ожидал увидеть. Вопреки моим ожиданиям, на этот раз не было гигантских парящих глазных шаров, а вместо них большая армия теневых монстров, покрывающих всю часть города. Монстры были размером примерно со взрослого человека и имели длинные хвосты, которые были такими же длинными, как и их рост. Злобные когти тянулись от кончиков их пальцев, и самым примечательным был тот факт, что у них был рот, но никаких других черт лица. В тот момент, когда они почувствовали меня, все до единого в городе немедленно опустились на четвереньки и бросились ко мне, перепрыгивая со здания на здание и пробегая по улицам и переулкам в попытке добраться до меня. Так-так, это что-то новенькое. Я не уверен, насколько живучи эти монстры, но я, по крайней мере, знал, что здания и люди, затронутые замораживанием времени, были в основном неуязвимы, пока время стоит на месте. Это означает, что я могу разгуляться здесь на полную, не беспокоясь о причинении сопутствующего ущерба. Как раз в тот момент, когда я собирался сделать то, что планировал, я услышал, как кто-то выкрикивает какой-то боевой клич. Посмотрев вниз, я понял, что это были друзья Цуки, бесстрашно противостоящие Орде. А, они свободно передвигаются в этом мире. Все трое были одеты в стандартную фэнтезийную броню, где Нисимура выглядел как фехтовальщик, Фудзивара была лучником, а Маэда была их магом. Это удивительно. Я решил пока не использовать что-то действительно масштабное и решил пока просто понаблюдать за ними. Я уже разместил несколько сотен перекрывающихся защитных надписей над своими ученицами, чтобы они были в безопасности там, где они находятся. Несмотря на очевидные шансы не в их сторону, ни один из трех старшеклассников не выказал никакого страха, столкнувшись с ордой монстров, как будто это было то, с чем они сталкивались регулярно. «Хэймэм, у меня есть странная мысль, что эта сцена должна быть странной, но я не могу понять, почему. Такая сцена, это нормально, верно? Старшеклассники сталкиваются лицом к лицу с ордой монстров. Это нормально?» Прежде чем я смог объяснить, почему такая мысль пришла мне в голову, орда монстров добралась до трех моих одноклассников, и сражение началось всерьез. Фудзивара натянула лук и выпустила пару стрел, убив монстров впереди. Маэда взмахнула своим посохом по дуге, и вокруг нее появилось несколько огненных шаров, прежде чем разнести монстров вдали на куски. Очевидно, монстры были на удивление хрупкими, я думал, что они могут быть такими же прочными, как парящие глазные яблоки, но, похоже, это не тот случай. Затем Нисимура поднял свой меч и бросился вперед, зарубив нескольких из них одним взмахом меча. «Вашему вниманию наш бейсбольный ас». Я наблюдал, как они сражались против орды в течение доброй минуты. Все трое демонстрировали замечательную командную работу, что говорит о том, что они не в первый раз сражались вместе. Но даже с их навыками они не смогут сдержать такое количество в одиночку. Монстры начали оттеснять их все дальше и дальше назад, и все больше их начинало обходить их с флангов.